Глава 15. «Лорд Радкар, а какие у вас отношения с драконами?» — поинтересовалась я на следующее утро, ковыряясь в корзине с продуктами. «И откуда только рыжий ее принес? Свежий хлеб с золотистой корочкой, молоко, яйца и копченое мясо». «А с какой целью вы интересуетесь?» — уточнил управляющий, подпирая дверной косяк. Я прямо чувствовала, с каким подозрением он рассматривает мою спину, и то, что пониже. «Хочу к ним в гости». «Плохая идея, миледи». В голосе лорда прорезались стальные нотки, выдавая его истинный возраст. «Как только перешагнете границу наших земель, обратной дороги уже не будет». «Драконы не держат ведьмочек против воли?» «Да, но делают все, чтобы они остались по своему желанию. Вспомните, хоть одна из пропавших девушек вернулась обратно? Мы искусные манипуляторы». Преданные мужья и страстные любовники. Против нашего обаяния сложно устоять. «Но я же справилась», — возразила ящеру, разворачиваясь к нему лицом и складывая руки на груди. «Это потому, что я не старался в полную силу», — наигранно возмутился лорд Радкар, но затем посерьезнел. «Что вы задумали, коварнейшая?» «Хочу предложить вашему правителю сделку. Пойти на опережение Милолики». «Свобода ведьмочек в обмен на союз с Империей? А не слишком ли большая цена ради Родины, которая от вас отвернулась?» «Если этого не сделаю я, то сделает Верховная. Так какая разница?» «Вы ведь себе этого не простите», — вздохнул дракон и приблизился. «Когда все закончится, вам придется возглавить сестер. Сможете смотреть им в глаза?» «Я не стану Верховной». «Замужняя ведьма – едва ли лучшая кандидатура на эту роль». «Но вы ведь не всегда будете замужем. Рано или поздно этот фарс закончится, и вы вернетесь в Малахитовый замок. Ведьмы поймут, что ваш фиктивный брак был для спасения, и простят». Шершавые пальцы коснулись лица, заставляя поднять взгляд. В глазах красноволосого танцевало драконье пламя, вспыхивая яркими искрами желания. Завораживающее и страшное зрелище. Особенно, когда в этом огне горит лишь один. «Со своим браком я разберусь сама», — ответила как можно спокойнее, не делая резких движений. «Почему ты так за него цепляешься?» — голос ящера прозвучал задумчиво. «Эритан — хороший мальчик, и я люблю его как брата. Но все же он лишь маг. Да, жизнь одаренного длиннее, но по сравнению с драконьей все равно непозволительно коротка. Став моей, ты получишь силу и время. А с учетом уже имеющихся талантов станешь великой верховной. Полукровки живут не сильно дольше магов. Миф, чтобы они нам не завидовали. Я могу многое тебе рассказать, многому научить». Пальцы скользнули к шее, а затем зарылись в волосы на затылке. «А вы уверены, что мне это нужно? Власть, сила и время? За ними скрываются обязанности и обязательства». «Ты уже взвалила их на себя, когда согласилась помочь Империи. Сейчас погружаешься еще глубже, собираясь к драконам». «Это вынужденная мера», — возразила упрямо. «Но ты все равно ввяжешься в политику, а обратного пути не будет. А дальше только сложнее. Знатный лорд и жена-ведьма — скандальный союз для всей аристократии Империи. Верховная и муж-маг, порицаемая пара для ведьм. Вам все равно не быть вместе, Велимир, так почему ты не можешь его отпустить?» «Потому что люблю». Слова прозвучали с вызовом, и я сама вздрогнула, произнося их вслух. «Человек не может полюбить за столь короткий срок». «Об этом не вам судить. Да что вы вообще знаете о любви?» «Многое, ведьмочка. Человек не может влюбиться с первого взгляда, а вот дракон легко. Это чувство не сравнится ни с чем. Сводящее с ума мысли и фантазии, желания, от которых закипает кровь, неконтролируемые порывы убить любого, кто посягнет на любимую женщину. Я держусь из последних сил, Велимира, и очень не хочу вредить Эритану, но инстинкты берут надо мной верх». Нервно сглотнув, я попыталась вырваться из рук лорда Радкара, но он не дал. Одна рука мягко, но цепко фиксировала голову, а вторая легла на талию. Мшистые глаза смотрели пристально, и в них я видела другое существо. Сильное, древнее и пугающее. Настоящий дракон, от которого не спрятаться, не скрыться. «Отпустите, лорд», — произнесла тихо, стараясь даже дышать через раз. «Почему, Велимира? Почему ты отталкиваешь меня снова и снова?» «Потому что вы не слышите моего «нет». Не хотите понимать и принимать. Думаете, только драконы умеют любить? Ошибаетесь. Ведьмы отдают свое сердце первому мужчине. Такое бывает редко, но бывает. Наша сила признает единственного и идеального. После него все остальные превращаются в серую массу. Для меня таким человеком стал Ритан. Прошу, уважайте мой выбор». «Твой выбор, ведьмочка. А он? Что чувствует он?» «Мы как раз собирались обсудить это, но тут появились вы». «Если у мужчины есть чувства, он говорит о них сразу», прошептал дракон, касаясь губами моей щеки. «Он никогда не позволит другому мужчине ухаживать за своей женщиной. Даже смотреть на нее не даст. А Эритан позволил». «Да, позволил. И я собиралась выяснить истинные причины такого поступка. Но для этого мне нужно было поговорить с мужем, который в данный момент рисковал жизнью на благо империи, в то время как его доверенное лицо пыталось меня соблазнить. Наши отношения вас не касаются». «Это не отношения, Велимира. Это пытка. Поверь, я знаю, о чем говорю. Я дам ему шанс. Один единственный шанс поговорить с тобой. Если в ответ на твои чувства он позволит себе сомнения, то я заберу тебя». «Я не игрушка, лорд Радкар. Не бесхозная вещица, которая может переходить от одного хозяина к другому. Я ведьма, женщина и личность. В данном вопросе превыше всего мое мнение, и я вам его высказала. Я не люблю вас и никогда не полюблю». «У меня будет время тебя переубедить». «Не сможете, я не...» Договорить не смогла. На меня обрушилась вся сила драконьей страсти, которую Дарин все это время так тщательно сдерживал. Твердые губы накрыли мои, властно, нагло и не давая даже шанса увернуться. Я упрямо сжалась, не отвечая на прикосновение ящера, но он не оставлял попыток. Скользил рукой по телу, взрывался пальцами в волосы, но я оставалась равнодушной, собирая на кончиках пальцев магию для удара. Еще миг, самая малость. «Никогда не думал, что это так больно», — неожиданно хрипло прошептал лорд Радкар, касаясь моего лба своим. «Единственная женщина, которую я полюбил за столько лет, выбрала другого». «Мне тоже больно, Дарин», — произнесла тихо. «От того, что близкий друг Эритана предает его ради женщины. Мне страшно, что он может не пережить этот день, а я так и не сказала о своих чувствах. Я в ужасе от того, что он может не принять их. Мы заложники своих эмоций, но мы же их хозяева. Не позволяй чудовищу внутри себя одержать победу. Ведь если ты возьмешь меня силой, я никогда этого не прощу». «Не возьму, но не оставлю попыток покорить». «Ведьмы не покоряются, ящер». «Но покоряют, и им придется держать ответ за тех, кого они приручили». Комментировать данную фразу я не стала, а лорд Радкар не настаивал. Отстранившись, он отошел к окну, глядя на наш сад. Снова пошел снег, крупный, густой. Белая пелена накрыла мир пуховой шубой, скрывая унылую серость. «Я отведу тебя к драконам, Велимира. Но подумай еще раз, стоит ли оно того?» «Стоит. Мы должны сделать все возможное, чтобы спасти тех, кто нам дорог». «Хорошо. Будь по-твоему. Я оставлю записку Эритану. Мы вернемся раньше». «Не вернемся», — с толикой обреченности произнес дракон. «Отправляемся после завтрака. Ходить в гости на пустой желудок — дурной тон». «Мы и так потеряли драгоценное время на споры. Если Милолика явится...» «Не явится», — отрицательно качнул головой красноволосый. «Мудрейший ждет тебя». «Откуда ты знаешь?» «У меня свои методы», — уклончиво ответил ящер. «Так что у нас на завтрак?» Омлет ела, не чувствуя вкуса. Все мысли были заняты предстоящим разговором с повелителем драконов. Дарин прав. Я бы никогда не смогла смотреть в глаза сестрам, если бы продала их. Но я планировала провернуть все иначе. Главное – подобрать правильные слова и мотивацию. Лорд Радкар верно заметил. Драконы очень ценили ведьмочек. Но была у них еще одна слабость – знание. Ящеры вообще отличались повышенной любовью к загадкам, тайнам и истории. Мне оставалось только выбрать нужный инструмент и воспользоваться им. Но это я решу уже по факту, после общения с мудрейшим. Когда окажемся во дворце, все время будь рядом. Даже если повелитель потребует оставить вас наедине, откажись. Почему? У него 6 неженатых сыновей. Зато я замужняя женщина. Ему придется считаться с законами империи. Не придется, Велимира, ведь мы будем на его земле. Прими как данность, от меня ни на шаг. Попытаются увести, сопротивляйся, кричи и сыпь проклятиями. Только так я смогу гарантировать твое возвращение. Хорошо, что-то еще? Предупреди фамильяров, чтобы не совались во дворец. Защита сожжет их за секунду. Император настолько боится теневиков? Он настолько мудр, что обезопасил себя и своих близких всеми доступными способами. Как по мне, Володару Великому стоило бы взять пример с мудрейшего и усилить охранки. Возможно, но это не нам решать. Что-то еще? Да, Велимира, чем бы ни закончилась наша встреча, как бы ни повернулась жизнь дальше, просто знай, что я буду рядом. Поддержу, подскажу и вытащу из неприятностей. Надеюсь, что не придется идти на такие жертвы. Но спасибо. Остаток завтрака прошел в молчании, а после него ящер открыл портал прямиком во дворец повелителя. Я никогда не гостила у драконов. Видела величественное здание лишь на картинках, восхищаясь изяществом оформления залов. Крылатые, как любители и ценители камней, старались использовать их везде – в одежде, картинах, статуях. Что уж говорить об искусных драгоценностях, славящихся во всем мире. Через мою любопытную персону прошло много книг с яркими изображениями, но ни одно из них не смогло передать настоящей красоты дворца. Я была заворожена не только бликами драгоценностей, но и самим оформлением. Дорого, но не пафосно. Красиво, со вкусом. Но жить здесь я бы не согласилась ни за что. Все-таки неправильная я девушка и ведьма. «Как тебе?» – спросил Дарин, когда мы миновали очередной зал на пути к приемной мудрейшего. «Красиво, но слишком...» – замешкалась я, стараясь подобрать правильное слово. «Пафосно?» «Можно и так сказать. А ты сам часто бываешь во дворце?» «Не то чтобы часто, но иногда приходится по долгу службы». «Встречался с мудрейшим лично?» «Да. Хочешь узнать что-то конкретное?» «Какой он?» «Хороший правитель, заботливый отец и могущественный дракон. Он никогда не упустит выгоды для себя и своего народа. Но может помочь и бескорыстно, если ты ему понравишься». «Есть какие-то советы, как это сделать?» спросила с сарказмом, однако получила неожиданно серьезный ответ. «Просто будь собой, Велимира. Он знает о тебе. Не от меня, не смотри так. Бывшая Верховная была частой гостьей во дворце и рассказывала мудрейшему о своей подопечной. Один раз они даже повздорили из-за тебя, но подробностей не знаю». «Неожиданно», – произнесла я задумчиво, размышляя, какую линию поведения выбрать. Наставница умолчала об этом. Наверняка на это имелись причины. «Имелись, но о них мы уже не узнаем. Долго еще идти?» «Собственно, мы пришли». Лорд Раткар остановился у кованых дверей, дожидаясь, пока стражники их откроют. Следующее помещение напоминало небольшую приемную с бойкой девушкой, вскочившей при нашем появлении. «Дарин!» – взвизгнула она и бросилась моему спутнику на шею. Дракон только успел подставить руки, чтобы перехватить пышущий радостью ураган. От резкого движения заколка на голове незнакомки лопнула, и золотая копна волос рассыпалась по плечам. Красиво. «Иней, задушишь!» – пропыхтел лорд с показными мученическими нотками. Но все присутствующие понимали, что он рад этой встрече ничуть не меньше. Погладив девушку по спине, он аккуратно поставил ее на ноги и отстранил от себя, внимательно разглядывая. «Мне кажется, или с нашей последней встречи ты стала ниже?» «Выше!» – возмутилась драконица, вздернув тонкий носик. «Да? Уверена? Кажется, тебя кто-то обманул». «Дарин!» – возмущенно зашипела иней и стукнула лорда Раткара кулачком. «Я ей правду рассказываю, а она еще и дерется. Что за молодежь пошла?» – страдальчески спросил он, почему-то посмотрев на меня. В этот момент девушка вспомнила, что они здесь не одни, и медленно повернулась в мою сторону, окидывая хищным взглядом бирюзовых глаз. Очень заинтересованным, я бы даже сказала, плотоядным. «А вы у нас?» «Моя гостья», — поспешно ответил Дарин. «Мудрейший нас ждет». «Да, ждет», — подтвердила драконица, продолжая меня разглядывать. «Красивая». «Ты тоже», — улыбнулась в ответ, прикидывая, что по человеческим меркам ей не больше 18 лет. «Папа попытается выдать тебя замуж за брата». «А кто у нас папа?» «Так мудрейший же», — недоуменно ответила Златовласка и посмотрела на лорда Роткара. «А ты что, ей не...» «Потом, Иней, все потом, не хочу заставлять мудрейшего ждать». «Ладно, но мы все равно поговорим». «Я подумаю», — пообещал Дарин и повел к следующей двери, открывая ее уже с помощью магии. Очередной зал, и я снова восхитилась талантом драконов, их вкусом и способностью создавать произведения искусства из камня. Но оформление я отметила лишь краем глаза, полностью сосредоточившись на мудрейшем. Во-первых, на картинках он всегда представал в образе алого дракона. Узнать в сидящем на троне мужчине повелителя помог, собственно, сам трон и венец с диковинными драгоценными камнями. Во-вторых, мудрейший выглядел очень молодо, едва ли чуть старше Дарина, шагающего рядом. В-третьих, было в нем нечто неуловимо знакомое, и чем ближе мы подходили, тем явнее становились эти черты. Сейчас я как никогда была близка к тому, чтобы ударить лорда Роткара, вытащить из кармашка платья метлу, увеличить и... Но за покушение на члена монаршей семьи мне точно прилетит, так что придется отложить выяснение отношений на более позднее время. За спиной у мудрейшего стоял еще один дракон. Этот походил на него как две капли воды, разве что волосы золотые и возраст сильно младше. Видимо, они с Иней мастью пошли в мать. Завидев меня под руку с Дарином, молодой дракон нахмурился, а затем создал в руке сферу связи. Что-то быстро прошептал и отправил адресату. Интересно, что и кому? Не дойдя до трона 10 шагов, я замерла, лишь слегка склонив голову. Кланялась как равная равному, подчеркивая свой статус и происхождение. Дело даже не в титуле герцогини Трен. Я выступала как наследница Любомиры и будущая Верховная, собираясь вести диалог от всего Ковина. «Приветствую тебя, Велимира Малахитовая. Уже и не чаял увидеть в своих чертогах». Признаться, я тоже не думала, что однажды окажусь здесь. Наставница не афишировала близкое знакомство с драконами. «Не успела», — с толикой грусти произнес правитель, и мне послышалась боль в его голосе. «Но я рад, что ты пришла». «К моему большому сожалению, это не визит вежливости, мудрейший». «Знаю, ведьмочка, и даже догадываюсь, что ты собираешься предложить. Уверена, что готова заплатить столь высокую цену за чужую империю». «Где-то я уже слышала этот вопрос», – произнесла недовольно и покосилась на Дарина. «А вы, случайно, не родственники?» После секундной тишины раздался здоровый мужской смех, но мне было совсем не весело. «Он не сказал тебе, да? Что же, старшенький всегда был чересчур самостоятельным». «Старшенький. Еще и кронпринц». «Упаси вечность!» – одновременно выдохнули все трое, подтверждая мою теорию о родстве. «Я бастард», – пожал плечами лорд Роткар, не испытывая по данному вопросу ни капельки обиды или горечи. «Признанный, но не наследный принц». «И уже не самая подходящая партия для будущей Верховной», – с толикой сожаления вздохнул повелитель. «Мы пришли сюда по другому поводу», – недовольно отбрил ненаследный принц. «Велимира?» «Да», кивнула в ответ, решив не заострять внимание на их переглядывании. «Мудрейший, вы ведь в курсе происходящего в мире. Думаю, Милолика опередила меня с предложением, и ваше согласие встретиться – дань уважения моей наставнице и любви к сыну. Благодарю вас за это». «Все верно, ведьмочка. Лжеверховная действительно побывала во дворце и предлагала за помощь в порабощении империи откупиться сестрами». «Что готова предложить ты?» «Знание, мудрейший. Я предлагаю вам знания». «Какие, позволю знать? В этом мире не осталось ничего, чтобы прошло мимо моей библиотеки». «И все же я уверена, что смогу вас удивить. Так что, договор?» «Забавно», — потер подбородок дракон, рассматривая меня с интересом. «Знания мне еще не предлагали. Точно уверена, что они меня заинтересуют?» «Более чем. Дайте свое согласие, и я все покажу». «Хм, Протянул повелитель, откидываясь на трон и покосившись на стоявшего рядом сына. «Если вы не против, миледи, мы уйдем на совещание. Как понимаете, ситуация нестандартная и требует обсуждения». «Понимаю, но надеюсь, что вы не станете затягивать с ответом». «Нам придется взвесить все плюсы и минусы. За тобой придут, когда мы примем решение. До этого момента можешь отдыхать и набираться сил». Хотелось возмутиться, но я не стала обострять и без того хрупкое перемирие. Покосилась на Дарина в надежде, что он укажет дорогу в нужном направлении. Но вместо ящера на помощь пришла иней. Вынырнув из-за колонны, она взяла меня за руку и потянула на выход. Лорд Радкар попытался воспротивиться, но тихий рык отца заставил его отступить. Снова коридоры и залы, разное оформление, цвета, защитные артефакты. Я шла вперед, рассматривала окружающие интерьеры, но ничего не видела, погруженная в свои мысли. Даже не заметила, как мы подошли к очередной двери, украшенной кусочками желтого янтаря. «Это твои покои», — улыбнулась драконица, подталкивая вперед. «Отдыхай, я вернусь за тобой, когда старшие решат все свои вопросы». «Но у меня нет столько времени». «Увы, здесь я ничем не могу помочь, но постараюсь повлиять на мнение папы, если его решение тебе не понравится». «Спасибо». Девушка кивнула, а затем поспешно убежала подслушивать. Вздохнув, я подошла к окну и уставилась вдаль, на высокий хребет гор с белыми шапками снега. От них веяло холодом, да так, что я обняла себя за плечи, стараясь согреться. Или этот мороз шел изнутри и назывался волнением? Я скорее почувствовала, чем услышала, как открылась дверь. Знала лишь одного столь наглого дракона, что заходил в чужие покои без стука. Уже хотела высказать Дарину все, что думаю о его красноволосой персоне, но... «Пообещала дождаться. Ну и как тебе доверять после этого, дорогая?» «Ритан?»